Глава 217. Семя пустоты, ура! Тетя Юэ, почему ты? Выражение удивления промелькнуло на лице Линьшеру, когда она узнала человека на их пути. Почему я так быстро приехала сюда? Ты это хотела спросить? Человек перед снежным остроперым орлом была красивой женщиной, которая была хорошо одета. Она сказала Линьшеру, бросив взгляд на Есюаня: молодой человек, которого ты приняла в университет Цзянчжоу, создал такой большой переполох. Мне нужно было приехать сюда как можно быстрее. Есюань показал неловкий вид. Есюань, это старшая, о которой я тебе говорила, которая придет сюда, чтобы сделать твоего клона в эти дни. Ты можешь называть ее тетя Юэ, как и я. Подтолкнув Есюаня, Линьшеру представила ему тетушку Юэ. Тетя Юэ. Есюань немедленно поприветствовал ее. Поскольку в эту эпоху у людей обычно была большая продолжительность жизни, было немного сложно отличить поколение от поколения. Ну, молодой человек действительно хорошо выглядит. Я ожидаю, что ты достигнешь платинового уровня через 2 месяца. И я с нетерпением жду того дня, когда ты возглавишь университет Цзянчжоу, победишь университет Юйчжоу, где я работаю, и войдешь в десятку победителей в Лиге Сотни Академий. Саркастически сказала женщина в черном, бросив еще один взгляд на Есюаня. Однако когда она говорила, она не казалась очень серьезной в отношении этой темы. Затем она сказала: «Я думаю, ты уже знаешь, почему я здесь. Итак, начнем прямо сейчас». Есюань сразу же посмотрел на Линьшеру. Он ничего не знал о клонировании. Он еще не знал, как его будут клонировать. «Да, тетя Юэ, давай начнем сейчас». Увидев, что Есюань смотрит на нее, Линьшеру ответила от его имени. «Хорошо». Женщина в черном ответила, когда получила ответ Линьшеру. Затем она закрыла глаза, и позади нее возникла иллюзорная серебряная круглая луна размером с тарелку. Тень луны, таинственный элемент, 5 звезд уровень зверя, претендент, высокий, способности, клон тени луны, иллюзия тени луны, клонирование тени луны, путь эволюции, божественная тень древней луны. Есюань мгновенно определил атрибуты тени луны, как только увидел женщину в черной одежде, вызывающую ее. Ух, в тот момент, когда женщина в черном вызвала тень луны, она засияла на Есюаня. Затем в одно мгновение был создан клон Есюаня, который выглядел точно так же, как он. Хорошо. Глядя на своего клона в шоке, Есюань, казалось, что-то интуитивно понял. Затем он переместил свое сознание, чтобы маневрировать своим клоном, чтобы поднять руку, но он не был уверен, действительно ли его клон сделает это. Это была просто попытка. К его удивлению, пока он это делал, его клон действительно поднял руку. «Он хорош, не так ли?» Женщина в черном расплылась в улыбке. Она сказала: «Итак, тебе нужно будет где-нибудь спрятаться, чтобы управлять своим клоном в следующие 2 дня. Как далеко я должен держаться от своего клона?» Есюань поднял бровь. «В пределах территории Ся, ты и твой клон можете находиться на расстоянии 1000 миль или 10 000 миль друг от друга. Это работает даже тогда, когда между вами есть небольшое пространство». Женщина в черной одежде добавила: «Клонов, созданных мной, трудно распознать. Они также могут летать, но, несмотря на это, они, как правило, слабы в других смыслах. Даже воины черного железа сильнее их». Что ж, это было неплохо. Есюань мгновенно почувствовал облегчение. Он думал, что ему, вероятно, придется держаться поближе к клону. В этом случае было бы трудно гарантировать его безопасность. Однако ему было все равно, что его клон слаб. Во всяком случае, ему не придется лично участвовать в этой акции. Он был всего лишь приманкой. Сделано. Женщина в черном взглянула на Линьшеру. «Ты можешь продолжить свое путешествие в университет Цзянчжоу. Ты хочешь забрать Есюаня сама или ты хочешь, чтобы я забрала его?» «Все в порядке. Я сделаю это сама», — Линьшеру ответила сразу. Женщина в черном перед ними была сильной, и она не была плохим человеком. Однако она была просто немного странной. В этой жизни она выходила замуж 9 раз, и все ее мужья были молодыми людьми лет 20. В результате Линьшеру вообще не хотела, чтобы она забирала Есюаня. Если Есюань пойдет с тетей Юэ, возможно, он уже не будет ее, когда она увидит его в следующий раз. «Как хочешь», — женщина в черном, казалось, жалела, что Линьшеру отказала ей и что она сама заберет Есюаня. Она сказала им еще несколько слов и тут же улетела. Она исчезла из их поля зрения за секунду. Фу. Увидев уходящую женщину в черном, Линьшеру почувствовала облегчение, как будто на нее сильно давили, чтобы она осталась с женщиной. Есюань. Лин Шеру повернулась и посмотрела на Есюаня. Она сказала: «Запомни одно, если увидишь ее снова, всегда называй ее тетя Юэ, никогда не называй ее как-то иначе. Ты понял? Никогда не называть ее как-нибудь иначе». Есюань был ошеломлен. Как еще он мог ее назвать? «Ну, просто имей это в виду». Лин Шеру выглядела серьезно. «Кстати, она на самом деле король тени Луны Юйчжоу. Если тебя интересует причина, ты можешь сам провести расследование». «Король тени Луны?» Есюань был внезапно потрясен. «Она король тени Луны?» Он слышал о ней раньше. Однако он не смог найти ни одной ее фотографии в интернете. Поэтому ему никогда не приходило в голову, что эта женщина в черном может быть знаменитым королем тени Луны. Жена на 3 года старше мужа, обеспечивает более богатую жизнь. Жена на 30 лет старше мужа, обеспечивает власть и влияние. Жена на 300 лет старше мужа, отправляет его на тот свет. Он вдруг вспомнил популярный слух в интернете. Говорили, что у короля тени Луны было 9 браков. Однако все ее мужья умерли в очень молодом возрасте. Эта мысль немедленно вызвала дрожь по спине Есюаня. До него сразу же дошло, что имела в виду Лин Шеру. Кстати, еще раз, глядя на Есюаня, Лин Шеру сказала: «Твой клон заменит тебя во всех случаях в следующие 2 дня. Никто не должен тебя видеть, поэтому, боюсь, тебе придется где-то спрятаться». «Спрятаться?» Есюань онемел. Где он мог спрятаться? Ух! Пока Есюань задавался этим вопросом, он увидел, как Лин Шеру переместила свое сознание, чтобы призвать своего зверя, священное божественное дерево. Священное божественное дерево, элемент космоса, элемент дерева. 3 звезды уровень зверя, алмаз, низкий, способности. 7 пустоты, космический туннель, фиксированная зона, божественное зачарование. Армия божественного дерева. Есюань определил атрибуты священного божественного дерева, как только он появился. Затем он подтвердил то, что он думал ранее. Оно повысилось с платинового уровня. Сейчас оно уже было на уровне алмаз. Гул. Священное божественное дерево создало перед ним зеленое семя, как только оно появилось. Когда семя обрело форму, Лин Шеру протянула руку, и оно тут же полетело в ее ладонь. Затем она сказала Есюаню: «В нем есть место. Оно небольшое, но может отлично вместить тебя. Мне очень жаль, но тебе придется остаться там в течение следующих 2 дней». Эх, Есюань был ошеломлен. Однако, прежде чем он успел ответить, он увидел, как Лин Шеру махнула рукой и бросила в него зеленое семя. Как только семя упало на землю рядом с ним, показался зеленый круг. Затем он оказался в небольшом пространстве. Оно было более 15 футов в высоту. Площадь составляла более 300 квадратных метров. Однако, несмотря на это, воздух там был довольно свежим. Более того, он мог даже видеть оттуда внешний мир, когда хотел. В этот момент он увидел, как Лин Шеру схватила семя, парящее в воздухе. Это одна из функций семени пустоты священного божественного дерева. Есюань удивился, увидев это. Он думал, что семя пустоты служит только координатой для передачи. Он никогда не думал, что его можно использовать для этого. Есюань. В этот момент он внезапно услышал голос Лин Шеру. «Ты останешься здесь на следующие 2 дня. Я всегда буду брать тебя с собой. Успокойся. Я обещаю, что не потеряю тебя, так что ты не останешься там навсегда. Ты можешь остаться там, сосредоточившись на совершенствовании. Но помимо этого, тебе также нужно послать часть своего сознания, чтобы управлять этим своим клоном. Мы должны убедиться, что никто не обнаружит, что что-то не так». «Понял». Есюань ответил из этого пространства. В этот момент он был в довольно хорошем настроении. Это правда, что ему придется оставаться в этом пространстве в течение следующих 2 дней, но он все еще может маневрировать своим клоном. Поэтому скучно не будет. И он никогда раньше не прятался в семени. Это было впервые. Для него это был новый опыт. Ух. Лин Шеру маневрировала на снежном остропером орле, чтобы лететь в университет Цзянчжоу на высокой скорости, после того как помогла Есюаню обосноваться в семени пустоты. Что касается семени пустоты с Есюанем внутри, она осторожно держала его между своими тонкими пальцами. В карман не положила, потому что там, где был Есюань, было бы очень темно, если бы она положила семя в карман. В этом процессе Есюань подумал о некоторых деталях, таких как его телефон и другие вещи, которые он носит с собой. Он подтвердил, что все они были у клона. Стоит отметить, что техника клонирования короля тени Луны была фантастической. Этот клон был одет в ту же одежду, что и он. И у клона даже был телефон Есюаня. Но, конечно, с этого телефона нельзя было звонить. Это тоже был клон, так что это было лишь украшение, похожее на его телефон. Он вернулся. Есюань вернулся. Затем, пока Есюань думал, Линьшеру маневрировала на снежном острове Орле, чтобы вернуться в университет Цзянчжоу. Все ожидающие у ворот университета Цзянчжоу начали аплодировать. Там многие ждали Есюаня, были и мужчины, и женщины. Есюань, управляя своим клоном, чтобы спуститься туда, чтобы поприветствовать всех. Увидев это, Линьшеру казалась немного эмоциональной. Она не сразу повела Есюаня в университет Цзянчжоу. Тот факт, что так много людей ожидали Есюаня здесь, означал, что он пользовался большой известностью в университете Цзянчжоу. Кроме того, это также означало, что нынешний университет Цзянчжоу был в великом единстве. Хорошо, Есюань кивнул. Затем он переключил свое сознание, чтобы маневрировать своим клоном, чтобы слезть со снежного острова Орла и полететь вниз. Он приземлился у ворот Цзянчжоуского университета. Все, он спускается. Это Есюань. Есюань спускается. Однако толпа ринулась к Есюаню, как только он приземлился у ворот. Окруженный толпой, он едва мог найти хоть какую-то возможность заговорить. «Молодец, Есюань, в этот раз ты был великолепен. Знаешь что, меня всегда раздражали эти парни из Ваньшанского университета. Что ж, ребята, я польщен». Есюань почувствовал себя немного смущенным. «Я только посетил Ваньшанский университет. Это все. Вам не кажется, что это слишком преувеличено? Неужели ненависть между университетом Цзянчжоу и университетом Ваньшань уже настолько сильна? Я только бросил вызов студенту там. Теперь я герой, однако, прежде чем он успел что-либо сказать, к нему подошли несколько смелых девушек. Смеясь, они схватили его за разные части тела и подбросили в воздух. «Эй, перестаньте! Что это? Черт возьми, кто меня поцеловал? У меня на лице твоя слюна. Ну, ты хорошенькая, но...» Есюань был действительно раздражен семенем пустоты. Это был всего лишь его клон. Это был не он. «Не трогай его. Дотронься до меня». Глава 218. Бурный период. После некоторой борьбы, Есюань наконец избавился от этих людей. Ему потребовалось больше 10 минут, чтобы сделать это. Что он мог сделать? Этот его клон был слишком слаб, чтобы мешать другим делать то, чего он не хотел. Они могли делать с ним все, что хотели. Если бы Линьшеру в конце концов не протянула ему руку, он не знал, сколько еще времени он пробыл бы там в ловушке. Эти люди были слишком увлечены. Есюань вытер лицо. Он увидел свою руку, моментально испачканную губной помадой. Черт, Есюань был в бешенстве. Есюань, Цилян Цэй вызвал свою трехлапую ворону синего пламени. На ней он отвезет Есюаня обратно на его виллу. По пути он спросил стервозным тоном. «Ну, расскажи мне, Есюань, как ты совершенствуешься? Можешь поделиться со мной какими-нибудь советами?» Трехлапая ворона синего пламени, которую он вызвал, была, по-видимому, намного крупнее, чем раньше, когда он вызвал ее в своей комнате. Размах ее крыльев достигал более 30 футов в длину. В то же время синее пламя, горящее на ней, было намного слабее, поэтому Есюань и другие не пострадали бы. Советы? Есюань бросил взгляд на Цилян Цэя. «Да, у меня есть совет. Если ты будешь заключать контракт с двумя зверями каждый раз, когда повышаешь уровень, ты будешь улучшаться так же быстро, как и я. Черт!» Цилян Цэй выругался про себя. Люди, заключившие контракт с двумя зверями на уровне ученика, действительно существуют. Впрочем, кроме тебя, кто еще может получить два семени зверей при каждом повышении уровня? Кроме того, среди укротителей зверей, которые могли заключить контракт с двумя зверями на уровне ученика, шанс заключить контракт с двумя зверями на каждом уровне составлял не более 1/3. В то же время, сколько таких талантливых укротителей зверей было на лазурной планете? Кстати, в этот момент что-то пришло в голову Есюаню. Глядя на Цилян Цэя, он сказал: «Брат, что случилось неделю назад, ты, па?» Цилян Цэй сильно ударил Есюаня по плечу. «Честно говоря, я был очень расстроен, когда только проснулся. Но, подумав, я понял, что в этом нет ничего страшного. Я бы тоже смог победить Етинга, если бы мог сражаться. Но в конце концов, моя трехлапая ворона адского пламени была ранена. Даже если бы я заставил себя сражаться против Етинга, я бы не смог убить его. Так в чем же смысл? Тем не менее, ты убил Етинга в присутствии Еюаньмина. Ты вроде как излил мой гнев, братан», — Цилянцы сказал Есюань благодарным тоном. Рядом с ними Вэй Шань и Лу Цзин отвели взгляд от Цилянце, когда он это сказал. Этот чувак был слишком красноречив. Они чувствовали, что их сейчас вырвет. «Есюань, сначала я отвезу тебя домой. Я думаю, твои родители, должно быть, слышали о твоей поездке в Ваньшаньский университет. Было бы полезно, если бы ты поговорил с ними, когда вернешься», — Цилянцы сказал Есюаню, глядя на него. «Конечно», — Есюань согласился. Он вдруг вспомнил, что никогда не обедал с Цилянцем, хотя они хорошо ладили. Однако Есюань немного волновался, когда принял приглашение Цилянцея. Ему было интересно, способен ли его клон есть. Если бы он мог есть, как бы он справился с тем, что он съел, когда обед закончился? «Мама, папа», — Цилянцея и другие вернулись, когда отвезли Есюаня на его виллу. Есюань открыл дверь и вошел. Он сразу же увидел Егатая и Су Юньмен в гостиной. Он тут же улыбнулся им и подошел. Затем он сел позади Су Юньмен, чтобы сделать ей массаж спины. «Сиди там тихо. Какой ты замечательный сейчас. Ты можешь делать все, что хочешь. Я все равно никогда не смогу тебя остановить. Но помни, не будь таким громким снова в будущем». Су Юньмен взглянула на него. «Мама, я знаю», — Есюань ответил немедленно. «Ты знаешь», — Су Юньмен повысила голос. «Так почему ты бросил вызов Ваньшанскому университету у их ворот? Почему ты не можешь научиться быть осторожным? Как мы можем не волноваться за тебя? Это был Ваньшаньский университет. Это был университет, хорошо известный во всем Цзянчжоу. Если бы Есюань не прошел квалификацию укротителя зверей и не поступил в университет Цзянчжоу с уровнем воина Есюаня в то время, она была бы на вершине мира, если бы он смог быть принят на один из факультетов университета Ваньшань. Однако на этот раз Есюань бросил вызов Ваньшанскому университету у их ворот. Это было слишком абсурдно. Она даже представить себе не могла, сколько людей из университета Ваньшань до глубины души ненавидели Есюаня. С другой стороны, хотя она была обычным человеком, она знала текущую ситуацию на лазурной планете. Она знала, что такой гений, как Есюань, может стать мишенью для иностранных кланов, пробравшихся на лазурную планету. «Мама, это только потому, что я должен был это сделать», — Есюань вздохнул. Он сказал, массируя спину Су Юньмен: «Но не беспокойся обо мне, очень скоро все наладится. Это не займет много времени». Лин Шеру предложила ему поставить перед собой цель. Она хотела, чтобы он достиг платинового уровня за 2 месяца. Он сомневался, что сможет этого добиться. Он действительно не считал себя таким талантливым. Однако, сейчас, увидев, что Су Юньмен и Егатая так беспокоятся о нем, он принял решение. Он должен стать платиновым укротителем зверей за 2 месяца. И он будет поддерживать этот темп совершенствования даже после этих 2 месяцев. Он хотел бы как можно скорее стать укротителем зверей уровня претендент. Он сможет защитить себя только тогда, когда достигнет уровня претендента. Увы, Су Юньмен больше ничего не сказала. Есюань никогда не был мятежным сыном, но у него всегда было собственное мнение. «Ты останешься со мной на ближайшие 2 дня». Лин Шеру отвезла Есюань на свою виллу, когда они вернулись в университет Цзянчжоу. Эта вилла была немного меньше той, где жил Есюань. На внешней стене виллы росло много лиан, поэтому вилла выглядела красиво и неповторимо. «Мисс Линь, ты здесь живешь?» Есюаню было очень любопытно. Он никогда раньше не приходил к Лин Шеру. Это было впервые. «Ага», — Лин Шеру кивнула. Затем она положила семя пустоты с Есюанем внутри на ладонь левой руки. Она открыла дверь виллы и вошла. Лин Шеру закрыла дверь и наклонилась, чтобы снять туфли и переодеться в тапочки. Есюань взглянул на Лин Шеру, пока она все это делала. Затем он из любопытства оглядел комнату. Просторная, светлая, изящная. Прилагательные мелькали в голове Есюаня. «Подожди меня здесь. Я пойду наверх, чтобы подготовиться. Когда я вернусь, ты сможешь покинуть семя пустоты. Пока ты остаешься здесь со мной и не выходишь из дома в эти дни, тебе не обязательно постоянно оставаться в семени пустоты». Лин Шеру вошла в гостиную. Затем она оставила семя пустоты с Есюанем внутри на чайном столике в гостиной. Потом она сказала это ему. «Готовиться? Готовиться к чему?» Есюань был поражен. Однако Лин Шеру не ответила ему. Она поднялась наверх, когда оставила семя пустоты с Есюанем внутри на чайном столике. Есюань переключил свое сознание, чтобы сразу же отобразить в голове карту в реальном времени приливной улитки сокровища. Он хотел посмотреть, что делает Лин Шеру. Он обнаружил, что не только может видеть внешний мир из семени пустоты, но также карта реального времени приливной улитки сокровища могла нормально функционировать. Хорошо. Через минуту Есюань увидел, как Лин Шеру вошла в комнату после того, как поднялась наверх. Эта комната, вероятно, была ее спальней. Она открыла шкаф и достала из него одежду. К тому времени Есюань понял, что собирается делать Лин Шеру. Однако, несмотря на то, что он был искушен, мог ли он продолжать смотреть на нее? Точно нет. Кто бы его ни спросил, его ответ будет абсолютно «нет». Он не стал бы смотреть. Через полчаса Есюань услышал, как Лин Шеру спускается вниз. Затем он перевел взгляд с фотографии, висящей на стене гостиной. Это была фотография Лин Шеру, когда она была еще милой маленькой девочкой. Он посмотрел вверх. Затем он мгновенно увидел белые тапочки, которые были на Лин Шеру. Поверх тапочек было длинное светло-голубое платье чуть выше щиколоток. В неописуемо элегантной манере она шла вниз. Она была ошеломляющей. Это было единственное слово, которое пришло в голову Есюаню. Увидев Лин Шеру в таком платье, вместе с ее мокрыми волосами и потрясающим видом, Есюань не мог оторвать от нее глаз. В то же время он обнаружил, что наблюдение за людьми через карту в реальном времени и наблюдение за людьми лицом к лицу сильно различаются. Есюань, теперь можешь выходить. Лин Шеру, спустившись вниз, протянула руку и подошла к семени пустоты, где находился Есюань. Она отнесла его к двери. Есюань не был уверен в том, что она тогда сделала, но семя пустоты в ее руке мгновенно испустило множество зеленых огней, и ее вилла была окутана этими огнями. Ух! Затем она переместила свое сознание, чтобы вывести Есюаня из семени пустоты. Это уже закончилось. Есюань вышел из семени пустоты. Он был ошеломлен тем, что Лин Шеру так легко освободила его из семени пустоты. Если это было так просто, почему ты не выпустила меня раньше? Ведь ты только приняла душ и переоделась. Не то чтобы ты делала что-то важное. Я порядочный человек. Если бы ты сказала мне, что собираешься делать, я бы остался ждать тебя внизу. Я бы точно не стал бы пробираться наверх, чтобы посмотреть, как ты принимаешь душ. Тебе пришлось держать меня здесь больше получаса. Есюань был очень расстроен. Как ты можешь мне не доверять? Сначала переоденься в тапочки. Лин Шеру, казалось, знала, о чем думает Есюань. Она изо всех сил пыталась сдержать улыбку. Затем она нашла пару тапочек для Есюаня в обувном шкафу. Пока Есюань переобувался, она пошла в спальню внизу, чтобы убраться. Потом достала новый матрас и одеяло. Есюань подошел в тапочках. Увидев, что Лин Шеру занята уборкой комнаты, он поспешил на помощь. «Ты останешься в этой комнате на эти дни, а я буду наверху. Если тебе что-нибудь понадобится, не стесняйся сказать мне», — сказала Лин Шеру Есюаню, заправляя постель. «Хорошо», — Есюань кивнул. «А если тебе скучно, можешь посидеть в гостиной и поиграть в игры на мобильнике. Я буду готовить на кухне. Ужин будет готов очень скоро». Она пошла на кухню, закончив застилать постель Есюаню. «Вау, мисс Лин, я не знал, что ты готовишь». Есюань поспешил за ней. Он был ошеломлен. «Я укротитель зверей, поэтому мне достаточно обратного воспитания моих зверей. Мне не нужно совершенствоваться, как это делают воины. Поскольку у меня было много свободного времени, я научилась готовить», — Лин Шеру сказала с улыбкой. Увидев удивленного Есюаня, она, казалось, успокоилась. Затем она повернулась, чтобы поговорить с Есюанем. «Ты можешь остаться в гостиной, чтобы расслабиться. В эти дни ты будешь совершенно свободен. Ты можешь воспользоваться этим. Никакого давления, расслабься. И тебе не нужно всегда оставаться со мной». «Нет, я не хочу оставаться в гостиной. Там нет ничего интересного, кроме той твоей фото, когда ты была маленькой девочкой. Ты была милой девочкой». Есюань покачал головой. «Я предпочитаю смотреть, как ты готовишь, непослушный». Лин Шеру повернула голову, чтобы посмотреть на Есюаня, когда разрезала имбирь. Есюань ухмыльнулся ей, но он остался на кухне. В мгновение ока пролетели два дня. За последние два дня видеобоя Есюаня в университете Ваншань стало вирусным в интернете. Даже вся лазурная планета знала, что вся есть фантастический гений. Гений, который утверждал, что достигнет платинового уровня с высокого серебряного уровня за два месяца. Когда бесчисленное количество людей обратили внимание на Есюаня, в один день Ван Тиньшань пришел в университет Цзянчжоу. Он ушел с Есюанем в присутствии множества людей. В то же время это был бурный период за пределами Ся. Более 10 укротителей зверей уровня претендента тайно встретились. Затем они вместе направились к границе Ся. Глава 219. Короли. Мистер Го, когда мы поедем в древний город на панцире черепахи, в университете Цзянчжоу, Мяшуя спросила пожилого мужчину. Ну, не торопитесь. Мы отправимся в путь, когда сюда прибудут кандидаты из университета Гутянь и университета Цинюнь. Что касается Есюаня, не обращая на него внимания, он – другой случай. Мистер Го ответил ей. Мяшуя нахмурила брови. Ей было интересно, что такого особенного в Есюане. Очень скоро они отправятся в древний город на панцире черепахи. Однако король Тяньшиня из Цзянчжоу пришел, чтобы забрать Есюаня. Она понятия не имела, что человек, который ушел с королем Тяньшиня, не Есюань. Это был просто его клон. Они начали планировать все 2 дня назад, и в этот день они приступили к осуществлению плана официально. В воздухе Есюань стоял рядом с Ван Тяньшанем на спине златокрылого зеленого руха. Они летели куда-то на большой скорости. «Мистер Ван, куда мы направляемся? Если мы продолжим путешествовать в том же духе, как эти люди нас найдут?» По пути Есюань из любопытства спросил Ван Тяньшаня. «Еще рано. Сначала мы пойдем к границе Ся, чтобы встретиться с другими людьми. Потом эти люди, естественно, найдут нас. Если мы продолжим оставаться на территории Ся, укротители зверей уровня претендент из других кланов не посмеют войти в Ся». Ван Тяньшань объяснил. «Укротители зверей уровня претендент не осмелится войти в Ся». Этот ответ пробудил любопытство Есюаня. Теоретически, чем сильнее укротитель зверей, тем легче ему или ей должно быть проскользнуть в Ся, чтобы саботировать что-то. Однако, почему Ван Тяньшань сказал, что у укротителей зверей уровня претендента не хватит смелости войти в Ся? Некоторое время назад сообщилось, что король тени бесплодного государства Ся отбил укротителя зверей уровня претендента из клана Серебряной Крови, который намеревался войти в Ся через Гулуа. Ты видел эту новость? Увидев озадаченного Есюаня, Ван Тяньшань напомнил ему. Да, я видел. Есюань кивнул. Однако он не знал, что имел в виду Ван Тяньшань, но он действительно читал новости. Он вспомнил, что это было, когда он только что вернулся с планеты Драконий Рог. Он читал и другие новости. Кроме того, десятки тысяч укротителей зверей из клана Вечной Ночи прибыли на лазурную планету через космический канал Джемы и подписали мирное соглашение с Джемой. Еще одна новость была об отставке короля Гути. Он был так взбешен прочитанной в тот день новостью, что не мог заснуть. Итак, он пошел практиковать свой первый метод. Он все еще смутно помнил имя того укротителя зверей уровня претендента из клана Серебряной Крови. Он думает, что укротителя зверей уровня претендент зовут Саймон или что-то в этом роде. Ся отличается от других стран. Если какой-либо укротитель зверей уровня претендент или выше проберется в Ся, мы немедленно обнаружим его или ее. Ван Тяньшань сказал Есюаню, пока тот все еще думал о новостях. Да, это так, Есюань был потрясен. Только тогда он пришел к пониманию причины, по которой Ся смогли поддерживать порядок с момента появления планеты Древнего Бога, в то время как многие другие страны погрузились в хаос. Он почти не слышал никаких новостей о каком-либо крупном достижении какого-либо иностранного укротителя зверей в Ся после того, как тот пробрался в Ся. Время пролетело быстро, пока Есюань и Ван Тяньшань разговаривали. Златокрылая зеленая руха была всего лишь зверем уровня мастера, а не уровня претендента, но она могла летать на высокой скорости. Примерно через час, миновав бесчисленные горы и реки, Ван Тяньшань и он прибыли в Фэнчжоу, одну из 9 префектур Ся. Потом еще немного попутешествовали по Фэнчжоу. В конце концов, они остановились в бухте на границе Фэнчжоу. «Мистер Ван, это ты. Наконец-то вы прибыли». Когда златокрылая зеленая руха приземлилась, Есюань сразу увидел, что в заливе уже ждут 8 человек. Один из них был грациозным мужчиной средних лет. Он приветствовал Ван Тяньшаня с улыбкой, как только увидел последнего. Рядом с грациозным мужчиной средних лет находилась женщина. Она выглядела молодо. Увидев мужчину и женщину, стоящих вместе, Есюань почувствовал, что они выглядят отличной парой. Они идеально подходили друг к другу. «О, мы прибыли не последними!» Ван Тяньшань немедленно подвел Есюаня к мужчине средних лет, который его поприветствовал. Есюань смотрел вперед во время ходьбы. Он смотрел среди людей, ожидающих в бухте. Были еще 2, которые должны были быть того же возраста, что и мужчина, и женщина средних лет. За исключением этих четырех, остальные четверо были очень молоды. Они должны быть его возраста. Судя по всему, эти четверо тоже были приманками этого плана, как и он. Это Фэн Синмин из Чжунчжоу. Когда он подошел к ним, внимание Есюаня мгновенно привлек один из них. Этим человеком был именно Фэн Синмин из университета Чжунчжоу. Есюань много раз видел это имя в интернете. Однажды он увидел репортаж о Фэн Синмине, когда покупал ресурсы для Лил Ван. Это было еще до того, как он поступил в университет Цзянчжоу. Согласно этому репортажу, Фэн Синмин заключил контракт с четырехзвездочным павлином драконьей крови на платиновом уровне. Четырехзвездочный платиновый павлин драконьей крови имел большие шансы на повышение до уровня претендента. Есюань долгое время завидовал ему после того, как прочитал этот репортаж. По возрасту Фэн Синмин был ненамного старше его. Он был всего на 4 года старше Есюаня. Однако Есюань считал, что нынешняя пропасть между ним и Фэн Синмином уже не такая большая. 2 месяца. Есюань сказал себе, он должен стать платиновым укротителем зверей за 2 месяца. Пока он думал об этом, Ван Тиньшань начал разговаривать с ожидающими здесь людьми. Это, должно быть, Есюань. Мой юный друг, спасибо, что не так давно спас мою дочь на планете Древнего Бога. После небольшого разговора мужчина средних лет, поприветствовавший Ван Тиньшаня, перевел взгляд на Есюаня. В то же время женщина рядом с ним тоже посмотрела на Есюаня. Есюань – это Фан Синьминь, заместитель секретаря бюро образования Ся. Он также отец Фан Луатиня, друга, с которым ты познакомился на планете Древнего Бога. А это мать Фан Луатиня, Лань Циньюй. Фан Синьминь, заместитель секретаря бюро образования Ся, Есюань был ошеломлен. Он не знал, что Фан Луатянь и Фан Лань были из такой известной семьи. На самом деле, официальная должность Фан Синьминя была не самым важным. Что еще более важно, это тот факт, что он и Лань Циньюй были здесь. Это означало, что они оба должны быть укротителями зверей уровня претендента. В данный момент он действительно хотел позвонить Фан Луатяню. Он хотел спросить Фан Луатяня, каково это иметь родителей уровня претендента. Дядя, тетя. Есюань сразу же поприветствовал их, когда Ван Тиньшань представил его им. Есюань. В этот момент подошел мужчина, который выглядел на 4 или 5 лет старше Есюаня. Он протянул руку Есюаню с улыбкой. Я Фан Лахун, старший брат Фан Лань и Фан Луатяня. Я учусь на 6-м курсе в университете Чжунчжоу. Есюань онемел. Затем он поспешил пожать руку Фан Лахуну. Что это должно означать? Ты тоже приманка? В этот момент Есюань почувствовал, что Фан действительно гениальная семья. Фан Луатянь был гением. Талант Фан Лань, очевидно, тоже был неплох. И поскольку Фан Лахун был одной из приманок этого плана, он тоже должен быть гением. Пойдем. Пойдем туда. У меня есть несколько друзей, с которыми я хочу, чтобы ты познакомился. Фан Лахун пожал руку Есюаню. Затем он отвел Есюаня к другим молодым людям, ожидающим там. В противном случае, если бы он остался с Ван Тиньшанем, ему было бы довольно скучно. Есюань, я так много слышал о тебе. Молодой человек поприветствовал Есюаня первым, прежде чем он смог поприветствовать их, когда он последовал за Фан Лахуном туда, где стояли Фэн Синмин и двое других мужчин. Я действительно польщен. Это я много слышал о тебе, Ван Тао. Есюань махнул рукой. Кроме того, теперь, когда мы здесь, мы все просто ничтожные приманки. На самом деле, он действительно не знал, кто был молодым человеком, приветствовавшим его. Однако, с другой стороны, кем он был? Он был просто незначительным клоном. Прежде чем клон заговорил, он использовал свой мобильный телефон для поиска в интернете в Цзянчжоу и сразу же нашел имя молодого человека. Он обнаружил, что молодого человека звали Ван Тао, и он учился на 6-м курсе университета Цзянчжоу. На самом деле, кроме него, большинство других, выбранных в качестве приманок для этого плана, были укротителями зверей платинового уровня на 5-м или 6-м курсе других университетов. Потому что обычно только гениальные студенты платинового уровня из разных университетов привлекали внимание этих иностранных кланов. Он был просто исключением. Правильно, мы все теперь просто какие-то незначительные приманки. Все расплылись в улыбке. Хотя уровень совершенствования Есюаня был немного ниже, чем у других, он не чувствовал себя ниже их. Он хорошо вписался в группу. Они ждали во время разговора. По-видимому, было еще несколько человек, которые не прибыли. Ух! Примерно через 3 минуты издалека прилетел летающий зверь. С него сошли пожилой мужчина и молодой человек. В следующие полчаса, один за другим, летающие звери слетали с неба и приземлялись, пока они ждали. Каждый летающий зверь нес по 2 укротителя зверей. В конце концов, всего было 10 молодых людей, включая Есюаня, и всего было 10 укротителей зверей уровня претендент. 10 укротителей зверей уровня претендент, Есюань был слегка шокирован. Это был отличный состав. В конце концов, на уровне претендент вся было всего более 100 укротителей зверей. Эти укротители зверей уровня претендента будут защищать молодых укротителей зверей на поверхности. Поскольку на этот раз ся использовали своих людей в качестве приманки, они, должно быть, также послали больше людей, чтобы защитить их в темноте. Есюань почувствовал себя еще более потрясенным, когда понял это. Он задавался вопросом, добьются ли они успеха на этот раз. И если бы они могли добиться успеха, насколько велик будет успех? Это был такой грандиозный замысел, что он чувствовал, что убийство 1 или 2 укротителей зверей уровня претендент из иностранных кланов вообще не сможет считаться успехом. Пошли. Пока Есюань думал об этом, Ван Тяньшань обнаружил, что все они прибыли. Итак, он мгновенно повел их лететь к морю вдалеке. Через секунду они превратились в маленькие точки над морем. Всплеск. Кровожадная древняя акула с бивнями выпрыгнула из моря. Однако она прыгнула обратно в воду, как только увидела Есюаня и других. Ей не хватило наглости снова появиться. Однако не все монстры, живущие в море, были такими трусливыми, как эта кровожадная древняя акула. По пути Есюань своими глазами увидел гигантское черное щупальце, торчащее из воды. Оно пронзило тело гигантской птицы, летящей в небе, как копье, а затем унесло птицу в море. Ван Тяньшань и другие укротители зверей уровня претендента стали серьезными, как только увидели черное щупальце. Они поспешили вывести молодых укротителей зверей из этой области. Это море этого мира, глаза Есюаня загорелись. В прошлой жизни он плавал в море, однако это море было вне его сравнения. Глядя на бушующее море, он подумал, что ему действительно нужно заключить контракт с морским зверем. Он наседлает морского владыку, чтобы путешествовать по морю, когда заключит контракт с морским зверем. Это будет потрясающе. На лазурной планете море всегда было загадочным для людей. Даже у некоторых укротителей зверей уровня претендента не хватило бы смелости исследовать море. Они здесь. Будьте готовы. В то время как Ван Тяньшань и другие укротители зверей уровня претендента вели Есюаня и других молодых укротителей зверей в глубокую часть моря, окутанные туманом, встретились более 10 фигур. Они обнаружили маршрут полета Есюаня и других через зверя-разведчика. Число кажется неправильным. «Есть только 10 укротителей зверей уровня претендент?» – спросил один из них холодным голосом. «Нет, я чувствую, что в темноте за ними следуют другие люди. Но даже в этом случае их не больше, чем нас. Нечего бояться. Наша цель – эти гениальные ученики ся, а не укротители зверей уровня претендент. У меня есть предчувствие, что здесь что-то не так. Может ли быть какая-нибудь ловушка?» – сказал укротитель зверей из клана Вечной Ночи, нахмурив брови. «Ловушка? Но что они могут использовать, чтобы сделать ловушку? На уровне претендент вся не так много укротителей зверей. Кроме Фан Синьминя и Ван Тяньшаня, сколько других укротителей зверей уровня претендента могут клонировать себя?» С холодной улыбкой сказал укротитель зверей из клана Серебряного Рога. Клан Серебряного Рога и клан Вечной Ночи тоже затаили обиду. Более 100 лет назад клан Вечной Ночи вторгся в клан Серебряного Рога. Однако к этому времени прошло более 100 лет, и клан Серебряного Рога расширился. Они специально выделили большие силы, чтобы найти возможность оккупировать планету Вечной Ночи. Однако клан Серебряного Рога и клан Вечной Ночи снова сотрудничали на лазурной планете. Они собирались уничтожить ся, их самое большое препятствие на пути к оккупации лазурной планеты, вместе. Глава 220. Первая смерть Есюаня. Заткнитесь все вы. Наша цель прибыла на место. Пора двигаться. В этот момент Саймон из клана Серебряной Крови сказал холодным голосом. Он первым выскочил из окутанного туманом района, бросив взгляд на остальных. Он направился туда, где Есюань и другие были, на демоне с 4 крыльями. Хе. Некоторые из остальных усмехнулись. Однако они не теряли времени даром. Они также изменили свое сознание, чтобы общаться со своими зверями, прячущимися в темноте. Они разместили здесь несколько своих зверей, прежде чем лично устроить здесь засаду. К этому времени, Есюань и его спутники прибыли в место, которое они выбрали заранее. Это означало, что Есюань и его товарищи вошли в кольцо окружения. Бум! Вдалеке, следуя за Ван Тяньшанем, Есюань ускорился. Внезапно, когда они летели над морем, из воды выскочила огромная белая обезьяна и морской змей с пятью головами. Они подняли гигантские волны в море позади Есюаня и его товарищей. Словно два гигантских морских чудовища, обезьяна и змей бросились к ним. В то же время перед ними появились огромные звери, слева и справа от них. Нашла их. Однако, пока эти звери атаковали их, Лань Цинъюй, стоявшая рядом с Фан Синьминем, сузила глаза в тонкую линию. Затем она посмотрела в одном направлении. Тем временем 10 укротителей зверей уровня претендент отправили своих зверей. У большинства укротителей зверей уровня претендента было 4 или 5 зверей уровня претендента. Они не взяли с собой всех своих зверей. Но даже в этом случае, зверей, которых они послали к этому времени, насчитывалось более 10. В одно мгновение эта область заполнилась всевозможными зверями. Есюань, Фан Лахун и другие молодые люди, путешествующие с ними, были потрясены увиденным. Несмотря на то, что оба родителя Фан Лахуна были укротителями зверей уровня претендента, он никогда раньше не видел такой шокирующей сцены. Затем, в мгновение ока, зверь, которого послал Ван Тяньшань, вступил в бой со зверями, посланными укротителями зверей из разных кланов на расстоянии. «Я заберу вас отсюда», — Есюань услышал голос. Затем черная тень подбросила их в воздух и полетела в нужном направлении. «Хотите сбежать?» Однако в этот момент Саймон и другие наконец подлетели к Есюаню и его спутникам на своих зверях. «Можешь идти, я отпущу тебя, если ты оставишь здесь этих гениев из Ся». Саймон холодно улыбнулся. Он оглянулся, переводя взгляд на Есюаня, а затем на других, как будто они были как ягнята на заклание. Однако черная тень, пришедшая на помощь Есюаню и другим, была чрезвычайно странной. Она не собиралась останавливаться, когда появился Саймон и другие. Вместо этого она продолжала двигаться на них. Что здесь происходит? Это нехорошо. При виде этого Саймон и другие побледнели. Наконец они поняли, что что-то не так. Их целью было убить Есюаня и других 9 гениальных укротителей зверей Ся. Однако эта черная тень, ответственная за спасение Есюаня и других, не убегала от них. Вместо этого, она намеревалась столкнуться с ними. Это было определенно ненормально. Ух! Глядя на мчащуюся к ним черную тень, Саймон изменил свое сознание, чтобы заставить четырехкрылого демона перед ним создать гигантский крестообразный клинок. Затем четырехкрылый демон метнул крестообразное лезвие в черную тень. «Я обречен, я умру». Есюань был ошеломлен. Ему не терпелось увидеть, как продолжится битва. Однако, увидев подлетающий клинок демона, он почувствовал, что короткая жизнь этого его клона, вероятно, закончится очень скоро. Бум! Однако, когда эта мысль промелькнула в его голове, он увидел, как черная тень, покрывающая его клона и других, взорвалась. В момент взрыва она превратилась в гигантскую стену из света. Стена света отразила клинок демона, и она продолжила расширяться. Мгновенно Саймон и другие 14 укротителей зверей уровня претендента из разных кланов были окутаны светом. Однако эта стена черного света была огромной. Помимо Саймона и его товарищей, даже Ван Тяньшань и другие укротители зверей уровня претендента из Ся также были окутаны этим. «Фан Синьминь, что ты задумал? Думаешь, сможешь удержать нас здесь?» Сердце Саймона упало, когда он увидел это. Он определенно понимал, что попал в ловушку Ся. «Нетрудно удержать тебя здесь». Фан Синьминь равнодушно посмотрел на Саймона и его товарищей. Затем он махнул рукой, и перед ним появилась светлая дверь. Дверь продолжала светиться. Затем, наконец, в мгновение ока оттуда одна за другой вышли фигуры. Они, увидев фигуры, выходящие из двери света, Есюань онемел. Есюань и другие гении, которых на этот раз выбрали в качестве приманки, онемели. Потому что ни одна из фигур, выходящих из двери света, не была с лазурной планеты. Некоторые из них были с планеты Драконий Рог, некоторые были с планеты Жажда Дождей, а другие были с планеты Облачного Подобия. В одно мгновение 15 укротителей зверей уровня претендент вышли из этой двери света, и все 15 укротителей зверей уровня претендент были из других кланов, живущих в галактике. Вы, увидев укротителей зверей с планеты Драконий Рог и двух других больших планет, Саймон и его товарищи также широко раскрыли глаза. Они продолжали смотреть на этих людей, едва веря в это. «Убьем их». Однако Ван Тяньшань, Фан Синьминь и другие не дали им много времени подумать о том, Что делать дальше? Когда появились укротители зверей из трех кланов, они призвали своих зверей. Они начали совместную атаку против Саймона и других. Сначала битва была 15 против 10, Саймон и другие превосходили их числом. На данный момент их было 25 против 15, причем Ся превосходила их числом. Черт побери, укротитель зверей из клана Вечной Ночи сказал своему зверю, похожему на летучую мышь, забрать его, как только он увидит, что происходит. Однако ему тут же помешала эта гигантская стена света. Он несколько раз подряд пытался пройти сквозь стену, но каждый раз терпел неудачу. Поскольку его намерение было сорвано, он сразу же принял отвратительный вид. Он повернул голову, чтобы посмотреть на Есюаня и других вдалеке. Затем он маневрировал своим похожим на летучую мышь зверем, чтобы атаковать Есюаня и других. «Мы побежим в разные стороны». К этому времени у 10 молодых укротителей зверей, включая Есюаня, не было укротителей зверей уровня претендента, защищающих их. Они улетели дальше, когда эта стена из черного света расширилась и отразила для них клинок демона. Увидев приближающегося к ним укротителя зверей уровня претендента из клана Вечной Ночи, Есюань и другие побледнели. Они поспешили разбежаться в разные стороны. Все было бы в порядке, даже если бы эти клоны умерли. Сами молодые укротители зверей не пострадали бы. Однако кому не хотелось как можно дольше увидеть такое великолепное сражение, кто не хотел увидеть, какие плоды принесет вся эта битва. Ты ухаживаешь за смертью. На расстоянии 2 укротителя зверей уровня претендента бросились к укротителю зверей из клана Вечной Ночи на своих зверях, как только увидели его атаку. Однако они явно были слишком медленными, чтобы остановить его. Укротитель зверей уровня претендент из клана Вечной Ночи усмехнулся над двумя укротителями зверей уровня претендент из Ся, когда увидел их скорость. Затем он маневрировал своим зверем, чтобы повернуться в направлении Есюаня и атаковать его. Человеком, которого он больше всего хотел убить, был Есюань. Хотя он также знал, что что-то не так с Есюанем и другими гениальными укротителями зверей. Однако, что если он действительно сможет убить Есюаня и его товарищей? Эта поездка стоила бы того, если бы он смог убить одного из них, и у него были бы дополнительные выгоды, если бы он мог убить двоих. Черт, лицо Есюаня вытянулось, когда он увидел, что укротитель зверей уровня претендент из клана Вечной Ночи атакует его. Почему? Чем я тебя разозлил? Я тебе что-нибудь должен? Однако этот укротитель зверей уровня претендента был слишком быстрым. Он догнал Есюаня до того, как 2 укротителя зверей уровня претендента Ся смогли догнать его. Ух! Затем он изменил свое сознание, и летучая мышь, на которой он сидел, начала визжать. Эти крики образовали невидимый острый клинок, который отсек Есюаню голову. Черт! Он был мертв по-настоящему. Есюань тут же потерял сознание, и его сознание вернулось в собственное тело. Бум! Однако он не увидел, что произошло дальше. Тело его клона внезапно испустило яркий серебряный свет, когда этот укротитель зверей из клана Вечной Ночи отрезал ему голову. Укротитель зверей уровня претендент из клана Вечной Ночи и его зверь, похожий на летучую мышь, мгновенно окутались этим серебряным светом. Его тело мгновенно замерло. Рычать! Когда укротитель зверей уровня претендент из клана Вечной Ночи замер, 2 укротителя зверей уровня претендента из Ся, которые почти догнали его, обменялись взглядами с улыбкой. Потом сразу ускорились. Они появились перед укротителем зверей из клана Вечной Ночи в мгновение ока. Затем они позволили своим зверям забрать его жизнь. Хорошо. Вдалеке Фан Лахун и другие выглядели странно. Они были удивлены, увидев, как их можно использовать. Убьем их. Они обменялись взглядами. Затем, после некоторого неловкого молчания, они бросились к укротителям зверей из разных кланов на расстоянии. Однако Есюань ничего об этом не знал. Если бы он знал это, он, несомненно, взбесился бы. Потому что он оказался экспериментом. Он уже умер на вилле Линшеру в университете Цзянчжоу. Сидя на диване в гостиной, Есюань заскрежетал зубами. Черт, почему эти ублюдки убили меня? Я хотел посмотреть, как вас убьют. И было ужасно чувствовать себя убитым. Хотя это был всего лишь мой клон. Что не так? В этот момент к нему быстрым шагом подошла Линшеру в своих белых тапочках. Она поставила перед ним тарелку со сладким печеньем в форме животных. Она села рядом с ним после того, как поправила белое платье до щиколоток, в которое переоделась сегодня утром. «Мой клон был убит. У меня болит голова». Увидев заботливый взгляд Линшеру, Есюань сказал, потирая голову, Твой клон был убит, Лин Шеру стала серьезной. Они уже действовали. Кстати, я не думаю, что вы пострадали, даже если твой клон был убит. Я не права, да. Было 15 укротителей зверей уровня претендента из этих 6 кланов. Клан Вечной Ночи, клан Серебряной Крови, клан Серебряного Рога, клан Золотого Рога, Мананы и Валы. Есюань сказал, кивнув. Их так много, Лин Шеру была мгновенно потрясена. Она была удивлена, что так много иностранных кланов объединились, и на этот раз они прислали так много укротителей зверей уровня претендент, но ися больше людей. Помимо мистера Вана и других, есть также укротители зверей из планеты Рога Дракона, планеты Жажда Дождей и планеты Облачного Подобия. Всего 25 укротителей зверей уровня претендент. Есюань был шокирован, когда говорил. Он был удивлен тем, что кроме клана Драконьего Рога, планета Жажда Дождей и планета Облачного Подобия также были союзниками Ся. Судя по всему, укротители зверей с этих двух планет должны были отправиться в Ся через галактическую трансмиссионную формацию. И он предположил, что они были такими же, как клан Драконьего Рога. Ся уговорил их вступить с ним в союз. Кроме того, для других стран Лазурной планеты было бы абсолютным шоком, если бы Ся смогла победить 15 укротителей зверей уровня претендента из крупных иностранных кланов. Ведь заблокировать новости об этом бое будет невозможно. Они могли заблокировать только то, как Ся убила этих укротителей зверей уровня претендента из иностранных кланов. Серьезно, Лин Шеру почувствовала облегчение. Затем она посмотрела на Есюаня. Она сказала, ну, забудь пока об этом. Проверь свой духовный океан. Что-то не так? Нет, все в порядке. Наверное, я просто слегка шокирован. Потирая голову, Есюань сказал, на самом деле я чувствую себя хорошо. Я буду чувствовать себя лучше, если потру голову вот так. Глава 221. Большая победа. Есюань снова опубликовал. Ложись сюда, я сделаю тебе массаж. Это облегчит твою боль. Лин Шеру нахмурила брови. О, нехорошо, что я заставил тебя волноваться. Есюань был взволнован, услышав, что Лин Шеру предлагает ему помощь. Несмотря на плохое чувство, о котором он заявил, он сразу же лег на диван. Увидев это, Лин Шеру посмотрела на него, но в конце концов все же протянула руки, чтобы помассировать его виски. Это прекрасно. Лежа там, Есюань взял печенье с тарелки, которую принесла ему Лин Шеру, и положил его в рот. Оставайся на месте. Лин Шеру прижала руки к его голове, чтобы он не двигался. Хорошо, без проблем. Есюань сразу же послушно кивнул. Он чувствовал, что жизнь, которая у него была в данный момент, была фантастической. Однако, к сожалению, он боялся, что все закончится, как только закончится план приманок. Он обнаружил, что у Лин Шеру, несмотря на то, что она была заместителем декана университета Цзянчжоу, каждый день было много свободного времени. У нее было мало работы, и она совсем не казалась занятой. Он не мог не думать о своем будущем, когда станет укротителем зверей платинового уровня и окончит университет Цзянчжоу. Может быть, он сможет найти способ стать заместителем декана в университете Цзянчжоу. Было бы еще лучше, если бы он нашел виллу рядом с виллой Лин Шеру. Тогда он мог бы заходить и обедать с ней каждый день. Он спорит, что ему понравится вкусная еда, которую Лин Шеру приготовит лично. Его родители тоже хорошо готовили, но ощущения были другие. Что случилось? Они уже начали. Место, где Фан Синьминь, Ван Тиньшань и другие укротители зверей сражались против клана Серебряной Крови, клана Вечной Ночи и других иностранных кланов, было недалеко от древнего города на панцире черепахи. К тому времени туда почти прибыли укротители зверей уровня претендент из Гулуа, Джамы и Аума со своими гениальными учениками. Поэтому, когда битва началась, некоторые проницательные укротители зверей среди них мгновенно это почувствовали. Однако их реакция на то, что они почувствовали на расстоянии, была разной. Некоторые из них не понимали, что происходит. Остальные были слегка шокированы. Они впали в сложное настроение, не зная, радоваться им или сожалеть. Свист, свист, свист. Однако в этот момент 5 укротителей зверей из Ся подлетели к ним на спинах своих зверей и приземлились перед ними. Укротители зверей из Гулуа, Джамы и Аума подняли брови при виде 5 укротителей зверей из Ся, потому что они были без гениальных учеников из Ся. Сесин, где ученики Ся? Удивленный этим, укротитель зверей уровня претендента из Гулуа, нахмурившись, спросил пожилого человека, который был лидером 5 укротителей зверей из Ся. Планета Серебряной Крови и несколько других иностранных кланов предприняли внезапную атаку на Ся, поэтому поездку в древний город на панцире черепахи пришлось отложить на завтра, сказал пожилой мужчина из Ся ровным голосом. Отложить на завтра? Укротители зверей из трех стран нахмурили брови. Сесин, дата поездки была согласована всеми странами единогласно. Отложить ее только потому, что ты этого хочешь, невозможно. Если Ся не может этого сделать, мы, три страны, отправимся исследовать древний город на панцире черепахи самостоятельно. И мы не виноваты. Человек из Гулуа, который только что задал вопрос, сказал агрессивно. Остальные тоже кивнули, вторя ему. Тем не менее, некоторые люди были весьма сбиты с толку. Они не понимали, что там происходит. Если команда Ся подверглась неожиданному нападению со стороны этих иностранных кланов, почему бы вам пятерым не пойти на помощь? Вместо этого вы пришли сюда. Для чего это? Бум. Однако, как только человек из Гулуа закончил говорить, они услышали вдалеке рев. Потом накатила огромная волна. Волнения, которые они ощущали ранее, полностью исчезли. Смотрите, все кончено. Пятеро укротителей зверей из Ся обменялись взглядами с улыбкой на лицах. Затем, через зверя, которого они развернули на расстоянии, они обнаружили, что по мере того, как стена черного света расширялась, оттуда, один за другим, выходили укротители зверей из Ся. Однако укротители зверей из клана Драконьего Рога и двух других кланов, которые вместе с ними сражались, уже не было. Появилась куча мертвых тел, парящих в воздухе рядом с укротителями зверей из Ся. Это были именно трупы 15 укротителей зверей уровня претендент из разных кланов, включая Саймона. Их план приманок имел выдающийся успех. Ни один из 15 укротителей зверей уровня претендент, включая Саймона, не ушел живым. Ся убили их всех. Пошли, давайте сделаем фото. Кровавое или нет, давайте опубликуем фото в наших аккаунтах в социальных сетях. Фан Синьминь посмотрел на всех после того, как вышел из стены света. Затем он достал свой мобильный телефон, чтобы сфотографировать трупы. Нынешнему Ся нужно было молчать, чтобы сосредоточиться на своем укреплении. Однако, если у вас хватит наглости вторгнуться в Ся, мы, безусловно, посмеем вас убить. Только так они могли запугать все остальные силы. Только так они могли тратить больше времени на развитие страны. Увидев, как Фан Синьминь достает свой телефон, остальные сделали то же самое. Все они опубликовали сделанные фотографии в своих аккаунтах в социальных сетях. На этот раз они проделали выдающуюся работу, но этого было бы недостаточно. Потому что, помимо этого, люди должны быть проинформированы о том, какую великолепную работу они проделали. Ну, это бесполезно для нас. Давайте подарим их Гулуа, Джами и Аума. После публикации в интернете один из укротителей зверей, похоже, получил некоторые новости от пяти укротителей зверей, которые ушли ранее. Затем он переместил свое сознание, чтобы вызвать черного, как смоль, обезьяноподобного зверя. Этот зверь принес гигантское железное копье из ниоткуда, как только появился. Затем он пронзил копьем всех 15 иностранных укротителей зверей. Бум! Сделав это, он согнул свое тело. Затем он подпрыгнул на сотни футов в воздух и бросил копье вместе с мертвыми телами на нем вдаль. Что это за фигня? Вдалеке укротители зверей уровня претендент из Гулуа, Джама и Аума допрашивали пятерых укротителей зверей из Ся. Прямо сейчас к ним издалека на большой скорости внезапно летела черная точка. Увидев эту черную точку, особенно когда они увидели, что это была за черная точка, укротители зверей уровня претендента из Гулуа, Джама и Аума мгновенно побледнели. Ублюдки. Все подняли головы. Они возмущенно посмотрели на пятерых из Ся. Эти мертвые тела, наш подарок для вас. Это компенсация, которую мы платим вам за то, что вы отложили поездку в древний город на панцире черепахи. Как вам это? Сесин, лидер пяти укротителей зверей из Ся, протянул руку и поймал черное копье и мертвые тела на нем, падающие с неба. Затем он взмахнул рукой, чтобы метнуть черное копье и 15 мертвых тел основных иностранных кланов к укротителю зверей уровня претендента из Гулуа, который заговорил с ним первым. Увидев это, укротитель зверей уровня претендент из Гулуа почувствовал себя обязанным взять их, хотя и не хотел этого. Пошли. Увидев, как укротитель зверей уровня претендента из Гулуа берет свои подарки, Сесин мгновенно расплылась в улыбке. Он подпрыгнул в воздух, не попрощавшись с укротителями зверей уровня претендент из трех стран. Затем он полетел туда, откуда пришел, с другими четырьмя своими товарищами. Звенеть. В университете Цзянчжоу Есюань наслаждался массажем Линшеру, когда зазвонил его мобильный телефон. «Это Есюань. С кем я говорю?» Есюань ответил на звонок ленивым голосом, не глядя на экран, чтобы понять, кто ему звонит. В эти дни он ходил по воздуху из-за великой жизни, которую проживал. Он чувствовал, что жил как император. «Это я». Есюань услышал голос Ван Тяньшаня по телефону. «Какого черта?» Есюань был потрясен. Он сразу сел. «Мистер Ван, как идут дела?» «Все уже закончилось. Никто из 15 не выжил. Очень скоро ты увидишь новости в интернете», — Ван Тяньшань сказал звучным голосом. Судя по всему, результат боя его вполне удовлетворил. Он был в отличном настроении. «Это замечательно», — взволнованно закричал Есюань. У него действительно были плохие чувства к этим иностранным кланам. Огромный успех этой акции заставил его сразу просиять. Ему хотелось, чтобы он чаще служил приманкой для приманки этих чужеземных кланов. Было бы здорово, если бы они каждый раз могли ловить такую крупную рыбу. Есюань еще немного поговорил с Ван Тяньшанем, прежде чем повесил трубку. Однако он был слишком взволнован, чтобы сдерживать себя, хотя и повесил трубку. Он возбужденно ходил взад-вперед по гостиной Линшеру. Увидев это, Линшеру скрестила ноги. Глядя на него, она сказала, что с головной болью. Она уже прошла, эх. Есюань онемел. Он поспешил подойти к Линшеру. «Ну, теперь лучше, но не полностью. Не могла бы ты еще немного помассировать мне голову?» Поднявшись на ноги, Линшеру мельком взглянула на Есюаня. «Тебе следует научиться сдерживать свои чувства. Ты еще слишком бесхитростный. Я счастлив. Конечно, я должен выразить, как я счастлив». Есюань не думал, что это имеет большое значение. Зная, что Линшеру больше не будет делать ему массаж, он с улыбкой сел на диван и открыл на телефоне свой аккаунт в социальной сети. Он что-то напечатал, подумав, и нажал кнопку публикации. «Счастлив. Я так счастлив». Это было то, что он опубликовал. Линшеру взглянула на новый пост Есюаня. Она спросила его из любопытства. «Почему ты не упомянул о том, что произошло? Ну, лучше оставить людей в напряжении». Есюань улыбнулся. Есюань написал в своем аккаунте в социальной сети. «Но сегодня он ушел с кем-то, не так ли? Более того, сегодня он должен отправиться в древний город на панцире черепахи». Вэйшань и Цилянцы оказались вместе, когда Есюань опубликовал пост. Они увидели это почти сразу. При этом, после публикации поста он получил много комментариев. «Вау, мой герой наконец-то снова обновил. Скажи нам, почему ты сегодня такой счастливый? Да, не оставляй нас в подвешенном состоянии. Расскажи нам, что произошло сегодня. Ты должен был отправиться сегодня в древний город на панцире черепахи, не так ли? Ты был поражен прекрасным пейзажем? Я студент университета Цзянчжоу. Король Тяньшиня из Цзянчжоу сегодня утром прилетел в наш университет, и Есюань ушел с ним. Однако Мяшуя, также кандидат университета Цзянчжоу, еще не отправилась в путь. Предполагается, что она отправится в древний город на панцире черепахи с Есюанем. Думаю, с Есюанем случилось что-то действительно приятное. Может, он связался с новым зверем. Черт возьми, никто из вас не угадал правильно. Идите проверьте пост Фан Синьминя. Он заместитель секретаря бюро образования Ся.